«Словарь современных англицизмов». К этой аудиокниге прилагается «Словарь современных англицизмов». Его можно найти в PDF-приложении. В этот небольшой словарь вошли слова, заимствованные из английского языка в последние несколько десятилетий. Многие из них, конечно же, не исконно английские. Их корни следует искать в других языках – латинском, греческом, французском, итальянском и тому подобное. Но мы глубоко в этимологию не погружаемся, а всего лишь указываем на ближайший источник. В английском языке, как и в русском, как и в других языках, есть большое количество слов многозначных. Указывая на английский источник, в качестве исходного я привожу только одно значение слова – то, с которым слово было заимствовано. Если значения английского слова и русского совпадают полностью, то в этом случае дается одно общее определение. Если есть смысловая разница, то в статье можно найти и перевод английского слова, и значение русского. Возможно, вам покажется, что какие-то слова в этом словаре должны быть написаны по-другому, но большинство этих слов не входит в словари, а это значит, что они пока не имеют нормативного написания. В некоторых случаях я давала разные варианты орфографии, в некоторых опиралась на наиболее частое употребление в интернете. Определения и переводы тоже могут показаться кому-то неточными, но они в любом случае не противоречат истине и дают общее понимание значений слов. Интернет-ресурсы в русском языке. Таблицу с описанием интернет-ресурсов вы тоже можете найти в приложении к этой аудиокниге. Большое количество социальных сетей, мессенджеров, приложений и других интернет-ресурсов прочно вошло в нашу жизнь. Мы не только ими пользуемся, но еще и называем их, причем письменно и устно. На сегодняшний день получил официальный статус и попал в словари лишь Twitter, а за бортом осталось еще много актуальных понятий. Для этих непризнанных слов нет правил, но есть рекомендации. И эти рекомендации, конечно же, ориентируются на нормативный Twitter и особенности русского языка, что логично. Несколько актуальных названий востребованных интернет-ресурсов я решила представить в виде таблицы, в которой найдутся ответы на основные вопросы, связанные с их употреблением. Еще раз обращаю внимание на то, что норм для слов, пока не вошедших в словари, нет. Отметка об этом есть во втором столбце. Это значит, что любое написание и произношение этих слов не будет ошибкой. Но в их употреблении уже наметились определенные тенденции, да и филологи не дремлют, дают свои рекомендации. Именно эти тенденции и рекомендации отражены в таблице. А вот придерживаться или нет этих пока еще не правил, каждый решает сам.